Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у нее нахуй разворочен. А машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются». Алло, алло! Не бзди, товарищ! Ну и хуля? Хуям! Насрать!